по дороге он сегодня устал. Он весь вечер сегодня в микрофон кричал. Он завел толпу, он кричал «Гоу-гоу». Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же ручки? Ну где же наши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Он идет веселиться и крутить народ. Он заводит вечеринку, стадион он заведет. И он знает, как что делать, и знает, что к чему. Он МС, и вместе с вами мы поможем ему. Ну где? Наши ручки.